Мочевыделительная система, часть первая. Общая характеристика, развитие, строение почки. К органам мочевыделительной системы относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Среди них почки являются мочеобразующими органами, а остальные составляют мочевыводящие пути. Развитие. В течение эмбрионального периода закладываются последовательно три парных выделительных органа. Передняя почка или предпочка или же пронефрос, первичная почка мезонефрос и постоянная почка окончательная, тазовая или метанефрос. Предпочка образуется из передних сегментных ножек мезодермы. У зародыша человека предпочка не функционирует в качестве мочеобразующего органа и вскоре после закладки подвергается атрофии. Первичная почка, мезонефрос, формируется из большого числа сегментных ножек или нефротомов, расположенных в области туловища зародыша. Сегментные ножки, нефротомы, отшнуровываются от самитов из планктонатома и превращаются в канальцы первичной почки. Канальцы растут по направлению к мезонефральному протоку, образующемуся еще при развитии предпочки, и вступают с ним в сообщение. Навстречу ним от аорты отходят сосуды, распадающиеся на капиллярные клубочки. Канальцы своим слепым кольцом обрастают эти клубочки, образуя их капсулы. Капиллярные клубочки и капсулы вместе формируют почечные тельца. Возникший еще при развитии предпочки мезонефральный проток открывается в заднюю кишку. Окончательная почка, метанефрос, закладывается у зародыша на втором месяце, но развитие ее заканчивается лишь после рождения ребенка. Эта почка образуется из двух источников – мезонефрального протока и нефрогенной ткани, представляющей собой неразделенные на сегментные ножки участки мезодермы в каудальной части зародыша. Мезонефральный проток дает начало мочеточнику, почечной лоханке, почечным чашкам, сосочковым каналам и собирательным трубкам. Из нефрогенной ткани дифференцируются почечные канальцы. На одном их конце образуются капсулы, охватывающие сосудистые клубочки, другим концом они соединяются с собирательными трубками. Образовавшись, окончательная почка начинает быстро расти и с третьего месяца оказывается лежащей выше первичной почки, которая во второй половине беременности атрофируется. С этих пор окончательная почка берет на себя все функции мочеобразования в организме плода. Почки. Почка – это парный орган, в котором непрерывно образуется моча. Почки регулируют водно-солевой обмен между кровью и тканями, поддерживают кислотно-щелочное равновесие в организме, а также выполняют эндокринные функции. Почка покрыта соединительно-тканной капсулой и, кроме того, спереди серозной оболочкой. Вещество почки подразделяется на корковое и мозговое. В процессе развития почки ее корковое вещество, увеличиваясь в массе, проникает между основаниями пирамид в виде почечных колонок. В свою очередь мозговое вещество тонкими лучами врастает в корковое, образуя мозговые лучи. Строму почки составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань. Паренхима почки представлена почечными тельцами и эпителиальными канальцами, которые при участии кровеносных сосудов образуют нефроны. В каждой почке насчитывается около миллиона нефронов. Нефрон – это структурно-функциональная единица почки. Общая длина его канальцев достигает 5 см, а всех нефронов – около 100 км. Нефрон переходит в собирательную трубочку, которая продолжается в сосочковый канал, открывающийся на вершине пирамиды в полость почечной чашки. Каждый нефрон включает двустенную чашеобразную капсулу, капсулу Шумлянского-Боумена, и отходящий от нее длинный эпителиальный каналец с различными отделами. Концом нефрона считается место его впадения в одну из собирательных трубочек. Капсула Шумлянского Боумена почти со всех сторон окружает капиллярный клубочек. Соответственно, почечное тельце включает капиллярный клубочек и окружающую его капсулу. От капсулы клубочка отходит проксимальный извитой каналец, делающий несколько петель возле почечного тельца. Проксимальный извитой каналец продолжается в петлю нефрона, петлю Генли. Нисходящая часть петли Генли, тонкий каналец, спускается вниз по направлению к мозговому веществу. Восходящая часть, дистальный прямой каналец, более широкая, вновь поднимается по направлению к почечному тельцу нефрона. В районе почечного тельца петля Генли переходит в дистальный извитой каналец. Дистальный извитой каналец одной своей петлей обязательно касается почечного тельца между двумя сосудами, входящим и выходящим из клубочка на его вершине. Дистальный извитой каналец – последний отдел нефрона. Он впадает в собирательную почечную трубочку. Собирательные трубочки расположены почти перпендикулярно поверхности почки. Вначале идут в составе мозговых лучей в корковом веществе, затем входят в мозговое вещество, и у вершин пирамид впадают сосочковые каналы, которые далее открываются в почечные чашки. Все почечные тельца лежат в корковом веществе. Извитые канальцы проксимально-дистальные тоже находятся в коре, но положение петли Генли нефронов может существенно различаться. В связи с этим нефроны подразделяют на три типа – короткие, промежуточные и длинные. Короткие корковые нефроны составляют не более 1% от всех нефронов, имеют очень короткую петлю, не достигающую мозгового вещества, поэтому нефрон целиком лежит в коре. Промежуточные корковые нефроны преобладают по численности. Часть петли Генли спускается в наружную зону мозгового вещества. Длинные или юкстомедулярные нефроны составляют не более 20% всех нефронов. Почечные тельца их находятся в корковом веществе на границе с мозговым веществом. Петля Генли очень длинная и почти целиком находится в мозговом веществе. Таким образом, корковое и мозговое вещество почек образованы различными отделами трех разновидностей нефронов. Их топография в почках имеет определяющее значение для процессов мочеобразования, что в большой степени связано с особенностями кровоснабжения. В связи с наличием указанных типов нефронов в почке различают две системы кровообращения – кортикальную и юкстомедулярную. Они совпадают в области крупных сосудов, но различаются ходом мелких сосудов. Васкуляризация. Кровь поступает к почкам по почечным артериям, которые, войдя в почки, распадаются на междолевые артерии, идущие между мозговыми пирамидами. На границе между корковым и мозговым веществом они разветвляются на дуговые артерии. От них в корковое вещество отходят междольковые артерии, от которых в стороны расходятся внутридольковые артерии. От этих артерий начинаются приносящие артериолы клубочков. Причем от верхних внутридольковых артерий приносящие артериолы направляются к коротким и промежуточным нефронам, так называемая кортикальная система, а от нижних к юкстомедулярным нефронам, так называемая юкстомедулярная система кровоснабжения. Схема кровотока в кортикальной системе. Приносящая артериола входит в почечное тельце и распадается на 45-50 капиллярных петель, сосудистый клубочек, которые распластываются вблизи внутреннего листка капсулы и взаимодействуют с его клетками. Сформировав своими петлями первичную сеть, капилляры собираются в выносящую артериолу, которая покидает почечное тельце вплотную к месту вхождения приносящей артериолы. Итак, на входе и выходе из клубочка имеются две артериолы – приносящая и выносящая, в результате чего первичную капиллярную сеть можно отнести к разряду чудесных сетей. Важно подчеркнуть, что внутренний диаметр выносящей артериолы значительно уже, чем приносящей. Благодаря этому создается своеобразный гемодинамический подпор крови в первичной сети и, как следствие, феноменально высокое давление крови в капиллярах клубочка – около 60 мм ртутного столба. Именно это высокое давление и является одним из главных условий основного процесса, происходящего в почечном тельце – процесса фильтрации. Выносящие артериолы, пройдя короткий путь, вновь распадаются на капилляры, оплетающие канальцы нефрона и образующие перитубулярную капиллярную сеть, оплетающую канальцы нефрона. В этих вторичных капиллярах давление крови значительно ниже, чем в первичных, что способствует второй фазе мочеобразования, процессу реабсорбции или обратного всасывания части жидкости и веществ из мочи в кровь. Из капилляров кровь перитубулярной сети собирается в верхних отделах коркового вещества, сначала в звездчатые вены, а затем междольковые. Последние впадают в дуговые вены, переходящие в междолевые, которые образуют почечные вены, выходящие из ворот почек. Таким образом, нефроны в связи с особенностями кортикального кровообращения, высокое давление крови в капиллярах сосудистых клубочков и наличие перитубулярной сети капилляров с низким давлением активно участвуют в мочеобразовании. Схема кровотока в юкстомедулярной системе. Приносящие и выносящие артериолы сосудистых клубочков околомозговых нефронов примерно одинакового диаметра или выносящие артериолы даже несколько шире. Поэтому давление крови в капиллярах этих клубочков ниже, чем в клубочках корковых нефронов. Выносящие клубочковые артериолы юкстомедулярных нефронов идут в мозговое вещество, распадаясь на пучки тонкостенных сосудов, несколько более крупных, чем обычные капилляры, так называемые прямые сосуды. В мозговом веществе, как от выносящих артериол, так и от прямых сосудов, отходят ветви для формирования мозговой перитубулярной капиллярной сети. Прямые сосуды образуют петли на различных уровнях мозгового вещества, поворачивая обратно. Нисходящие и восходящие части этих петель образуют особую противоточную систему сосудов. Капилляры мозгового вещества собираются в прямые вены, впадающие в дуговые вены. Вследствие этих особенностей околомозговые нефроны участвуют в мочеобразовании менее активно. В то же время юкстомедулярное кровообращение играет роль шунта, то есть более короткого и легкого пути, по которому проходит часть крови через почки в условиях сильного кровенаполнения, например, при выполнении человеком тяжелой физической работы. Фильтрация – главный процесс мочеобразования. Происходит благодаря высокому давлению крови в капиллярах клубочков. В фильтрат, то есть первичную мочу, попадают многие компоненты плазмы крови – вода, неорганические ионы, низкомолекулярные органические вещества, не очень крупные белки плазмы. За сутки через почки проходит примерно 1800 литров крови. Из них в состав фильтрата перемещается почти 10% жидкости. В итоге суточный объем первичной мочи около 180 литров. Это более чем в 100 раз больше суточного объема конечной мочи, около 1,5 литров. Следовательно, более 99% воды, а также вся глюкоза, все белки, почти все прочие компоненты, кроме конечных продуктов обмена, должны возвращаться в кровь. Место, где разворачиваются все события процесса фильтрации, это почечное тельце. Почечное тельце состоит из двух структурных компонентов – сосудистого клубочка и капсулы. Диаметр почечного тельца составляет в среднем 200 микрометров. Сосудистый клубочек – гломерулус – состоит из 40-50 петель кровеносных капилляров. Их эндотелиальные клетки имеют многочисленные поры и фенестры, которые занимают не менее трети всей площади эндотелиальной выстилки капилляров. Эндотелиоциты располагаются на внутренней поверхности гломерулярной базальной мембраны. С наружной стороны на ней лежит эпителий внутреннего листка капсулы клубочка. Капсула клубочка шумлянского бомена по форме напоминает двухстенную чашу, образованную внутренним и наружным листками, между которыми расположена щелевидная полость, полость капсулы, переходящая в просвет проксимального канальца нефрона. Наружный листок капсулы гладкий, внутренний комплементарно повторяет контуры капиллярных петель, покрывая 80% площади поверхности капилляров. Внутренний листок образован крупными, неправильной формы эпителиальными клетками, подоцитами, буквально клетки с ногами. Гломерулярная базальная мембрана, являющаяся общей для эндотелия кровеносных капилляров и подоцитов, включает три слоя или пластинки. Менее плотные, светлые, наружную и внутреннюю пластинки, lamina rara, и более плотную, темную, промежуточную пластинку, lamina densa. Структурная основа темной пластинки представлена коллагеном четвертого типа, волокна которого формируют прочную решетку с размерами ячеек до 7 нанометров. Благодаря данной решетке темная пластинка играет роль механического сита, задерживающего частицы с большим диаметром. Светлые пластинки обогащены сульфатированными протеогликанами, которые поддерживают высокую гидрофильность мембраны и формируют ее отрицательный заряд. Данный заряд обеспечивает электрохимическое удерживание низкомолекулярных веществ, прошедших через эндотелиальный барьер. Помимо протеогликанов, светлые пластинки базальной мембраны содержат белок ламинин, обеспечивающий адгезию к мембране ножек подоцитов и эндотелиоцитов капилляров. Подоциты – клетки внутреннего листка капсулы клубочка. Имеют характерную отросчатую форму. От центральной ядросодержащей части отходят несколько больших широких отростков первого порядка – цитотрабекул, от которых, в свою очередь, начинаются многочисленные мелкие отростки второго порядка – цитоподии, прикрепляющиеся к гломерулярной базальной мембране несколько утолщенными подошвами с помощью ламинина. Между цитоподиями располагаются узкие фильтрационные щели, сообщающиеся через промежутки между телами подоцитов с полостью капсулы. Фильтрационные щели закрыты фильтрационными щелевыми диафрагмами. Каждая такая диафрагма – сеточка переплетающихся тончайших нитей из белка нефрина, представляющая собой барьер для большинства альбуминов и других крупномолекулярных веществ. Кроме того, на поверхности подоцитов и их ножек имеется отрицательно заряженный слой гликокаликса, усиливающий отрицательный заряд базальной мембраны. Подоциты синтезируют компоненты гломерулярной базальной мембраны, образуют вещества, регулирующие кровоток в капиллярах, ингибирующие пролиферацию мезангиоцитов. Все три названных компонента – эндотелий капилляров сосудистого клубочка, подоциты внутреннего листка капсулы и общую для них гломерулярную базальную мембрану – принято перечислять в составе фильтрационного барьера, через который из крови в полость капсулы фильтруются составные части плазмы крови, образующие первичную мочу. Если более внимательно проанализировать данную ситуацию, то к данному перечислению необходимо внести некоторые уточнения. В этом случае состав собственно фильтрационного барьера будет выглядеть следующим образом. Первое. Фенестры и щели эндотелия капилляров. Второе. Трехслойная базальная мембрана, общая для эндотелия и подоцитов. Третье. Щелевые диафрагмы подоцитов. Избирательная проницаемость фильтрационного барьера может регулироваться некоторыми биологически активными веществами. Например, повышению скорости фильтрации способствует предсердный натриуретический фактор, а также ряд воздействий со стороны мезангиальных компонента. Мезанги. В сосудистых клубочках почечных телец, в тех местах, куда между капиллярами не могут проникнуть цитоподии подоцитов, то есть около 20% площади поверхности, находятся мезанги, комплекс клеток мезангиоцитов и основного вещества – матрикса. В большинстве руководств термин мезанги переводят как межсосудистые клетки, хотя справедливости ради переведем правильно – брыжейка сосуда. В данном случае трофикорегуляторный компонент капиллярной петли сосудистого клубочка. Выделяют три популяции мезангиоцитов – гладкомышечную, макрофагическую и транзиторную. Мезангиоциты гладкомышечного типа способны синтезировать все компоненты матрикса, а также сокращаться под влиянием ангиотензина, гистамина, вазопрессина и таким образом регулировать клубочковый кровоток, изменяя общую геометрию капиллярных петель. Основными компонентами матрикса являются адгезивный белок ламинин и коллаген, образующий тонкофибриллярную сеть. Вероятно, матрикс также участвует в фильтрации веществ из плазмы крови капилляров клубочка, хотя окончательно данный вопрос еще не решен.